Галина Вишневская. Галина. История жизни. Издательство «Горизонт» и «СП Слово». Москва, 1991 год. Читает Галина Шульская. Впервые эта книга была издана в 1984 году в Соединенных Штатах Америки на английском языке. Сразу же перепечатана в Англии и Австралии и стала бестселлером. Затем последовали ее переводы в Швеции, Франции, Финляндии, Италии, Испании, Японии, Голландии, Южной Африке, Израиле, ФРГ, Югославии, Исландии. На русском языке книга вышла в 1985 году в Париже в совместном издании журнала «Континент» и «La Presse Libre». Теперь, обойдя весь мир, получив несколько литературных премий и широчайшее признание читателей, книга, наконец, приходит и на родину автора. Слушая пение, женский голос, как ветер несется, черным кажется, влажным, ночным, и чего на лету не коснется, все становится сразу иным. Заливает алмазным сиянием, где-то что-то на миг серебрит, и загадочным одеянием небывалых шелков шелестит. И такая могучая сила зачарованный голос влечет, будто там впереди не могила, а таинственной лестницы взлет. 19 декабря 1961 года. Никола Зимний. Больница имени Ленина. Вишневская пела бразильскую бахавиану. Анна Ахматова. Яркий солнечный день. Я бегу по зеленому изумрудному лугу, мне не полных 4 года, и с размаха вслед за мальчишками прыгаю с крутого берега в речку. В памяти навсегда остался мутно-зеленый цвет воды. Я стою на дне, сжимая и разжимая ладошки, вытянутых на поверхность рук, вероятно, чтобы ухватиться за что-то. Мои руки и увидели с берега взрослые, и вытащили меня. Я, наверное, не успела испугаться, но помню, что отлупила меня мать как следует. А я ревела и не понимала, почему меня ругают, а мальчишек нет. Почему им можно нырять, а мне нельзя? Как это так? Я не умею плавать. Раз они умеют, значит и я умею. Вероятно, тогда я впервые пыталась отстаивать свое человеческое достоинство и право на свободу действий. Это лето 1930 года. Я живу с матерью и отцом на даче, в небольшой деревне. Взяли меня от бабушки погостить. Я не помню своей привязанности к родителям. Они всегда были мне чужими. Возможно, от того, что с самого младенчества, 6 недель, меня взяла на воспитание бабушка. И все мое детство я слышала обращенное ко мне жалостливое слово «сиротка». Моя мать наполовину цыганка, наполовину полька. Мать ее была цыганкой. Но я никогда не знала деда и бабушку с материнской стороны. Они умерли еще до моего рождения. Когда мой отец впервые увидел свою будущую жену, ему было лишь 20 лет. Ей же не исполнилось и 18. Незадолго перед тем, порвав со своим прежним возлюбленным, беременной от него, она переживала тогда свою первую жизненную драму. Мой отец полюбил ее и женился на ней. Вскоре она родила сына, а через 2 года появилась я. Мать была очень красива, среднего роста, черноглазая блондинка, с длинными стройными ногами. Помню ее поразительно красивые руки –